Он быстро вышел. Чарльз уставился на меня с голодным выражением в глазах. «Вы потащите своего приятеля, Бойд», — приказал он. «Можете, конечно, отказаться, если вам это не нравится. Но тогда я прикончу вас и потащу оба трупа. Можете выбирать». «Поволоку его сам», — малодушным тоном сказал я. Я не имел представления, насколько тяжелым может оказаться Доминик, пока не попытался его поднять. Пролив энное количество пота, мне все-таки удалось взвалить его на плечи, и, согнувшись под тяжестью, я поплелся к двери. Чарльз шел следом за мной к грузовому лифту. Мы спустились вниз, и дверцы лифта автоматически открылись. Чарльз выключил рубильник и взглянул на часы. «Еще минуты три», — сказал он. Эти три минуты показались мне вечностью. Мои коленки уже начали дрожать, но я понимал, что если я опущу Доминика на пол, мне его уже не поднять. У меня появилось недоброе предчувствие. Возможно, Чарли действительно было проще прикончить меня и тащить сразу два трупа, вместо того, чтобы приглядывать за мной. А потом послышался металлический звук, открылась раздвижная дверь, которая выходила в тупик позади дома. Зеленый, почти новый Бьюик задним ходом вкатился в подвальное помещение и остановился приблизительно в 20 футах от лифта. «Быстро, Бойд, в машину!» — скомандовал Чарльз. «Своего друга можете спокойно разместить сзади на полу. Теперь ему уже все равно, где лежать. А потом садитесь вперед рядом с Хэлом». Я погрузил Доминика в машину и занял отведенное мне место. Чарли сел на заднее сиденье, бесцеремонно сдвинув Доминика в угол, и захлопнул дверцу. Хэл выехал. Было совершенно ясно, что Чарльз держит меня на мушке. У меня от этого волосы на затылке потихоньку шевелились. «Что будем делать с ним?» — спросил Чарли минут через пять. «Сбросим в Атлантику», — ответил Хэл. «Это чище и надежнее, чем все остальное. Ты не находишь?» «Правильно», — Чарли внезапно хихикнул. «И Бойд будет нам благодарен». «Благодарен?» — непонимающе повторил я. «Не понимаю, за что?» «Это в который раз уже доказывает вашу потрясающую тупость», — с довольным видом сказал Хэл. «Вам не придется рыть яму, вернее, могилу». «Что?» «Могилу», — коротко повторил он. Вскоре мы добрались до небольшой частной пристани, к которой была прикреплена лодка с подвесным мотором и со всеми необходимыми принадлежностями. Все быстро пересели в лодку, затащив туда и Доминика. Оставив его на палубе, мы прошли в каюту, где были даже два стула. «Вначале несколько вопросов, Бойд», — начал Хэл. Он говорил вежливо, как обычно. «Что вы собирались искать в сейфе? И кто вам подсказал, что там можно найти что-то?» «Когда я в последний раз был у Дюваля, то забыл у него пачку сигарет», — ответил я. Ему пришла в голову идея сунуть ее в сейф, чтобы они сохранились до моего прихода. Чарльз, словно нехотя, ударил меня пару раз тыльной стороной ладони, но так, что я почувствовал тяжесть его руки. Голова у меня загудела, как колокол, а сам я задрожал мелкой дрожью. Я пошатнулся и потерял равновесие, но Чарли не дал мне упасть, нанес еще один удар с другой стороны. «Что вам нужно было в сейфе?» Терпеливо, как ребенку, повторил он. «Снимки», — вяло сказал я. «Порнографические снимки». «Вы что, коллекционируете подобные вещи?» — спросил он. «Или речь идет об определенных снимках?» «Если бы я их нашел, то смог бы доказать, что Элиш Хоуп убил Дюваль», — ответил я. «Очень интересно». Было видно, что мои слова действительно заинтересовали Хэла. «Почему же вы пришли к такому выводу?» Это были снимки Элейн Керзан и старика Ричмонда. Я все еще не мог говорить внятно. Дюваль шантажировал этими снимками Элейн и, ко всему прочему, требовал от нее, чтобы она подтвердила его алиби на то время, когда была убита Хоуп. И если бы вы достали эти снимки для Элейн, то она отказалась бы засвидетельствовать алиби Дюваля. Так, что ли? — спросил Хэл с довольным видом. — Да, так, — подтвердил я. «Он действительно не в своем уме», — сказал Чарли и снова хихикнул. «Ведите себя поосторожнее. У меня есть друзья». «Ладно, надо довести дело до конца», — бросил Хэл. «Не будем же мы тратить всю ночь на эту комедию». Он со скучающим видом осмотрел кабину. «Неплохо бы выпить перед отплытием». Внезапно в его глазах появился блеск. «Черт возьми, что это?» Он сделал шаг к скамейке, которая тянулась вдоль всей кабины, и приподнял одну из подушек. Там, как мне показалось, был спрятан кусок шелка. Он приподнял его, и я увидел, что это купальник. «Ничего не скажешь», — хихикнул Чарльз. «Клод, видимо, недавно здорово повеселился». «Никогда бы не подумал, что Клод способен на такие развлечения», — сказал Хэл, вертя купальник в руках в поисках ярлыка. «Разумеется, фирмы Мейермайт. Может быть, он просто захватил купальник, чтобы с его помощью задушить свою очередную жертву?» — высказал я предположение. «Может быть, ты все-таки попридержишь свой язык?» — тихо прошипел Чарли. «Не перебивай его», — вставил Хэл. «У Бойда иногда появляются дельные мысли». «Насчет чего?» — презрительно спросил Чарльз. Хэл смотрел на меня внимательным взглядом каннибала, который решает вопрос, какой кусочек мяса на миссионере, стоящем перед ним, будет более сочным. «Раздевайтесь, Бойд», — наконец сказал он любезным тоном. «Что?» — я непонимающе уставился на него. «Вы меня правильно поняли. Раздевайтесь. Догола. Идите-ка вы ко всем чер...» Оставшуюся часть фразы поглотила очередная пощечина Чарли. «Охраннику он сказал, что это его зовут Джонс», — задумчиво произнес Чарли. «А на свете много Джонсов, чтобы хватились исчезновения одного из них». «Раздевайтесь, или вам поможет Чарли», — резко сказал Хэл. «Меня не интересует, каким образом это будет сделано». Мне пришлось подчиниться, и я начал раздеваться, как исполнительница стриптиза в ночном клубе. Хэл бросил Чарли купальник. «Возьми», — сказал он, — «он тебе позднее пригодится. А теперь за работу. Бойд останется в каюте, пока мы не выйдем в море». Они вышли из каюты и заперли за собой дверь. Через несколько секунд я почувствовал, как под моими ногами начал вибрировать пол, и услышал шум мотора. Потом послышался шорох каната, который подтягивали в лодку, открепив его от пристани. И вот суденышко потащилось по воде. Я сидел в костюме Адама на скамье, как объект порнографического снимка. Мне показалось, что прошло довольно много времени, прежде чем мотор снова затих. Покачивание стало более заметным. На палубе шла какая-то возня, за которой последовал всплеск. Нетрудно было догадаться, что на свете одним актером стало меньше. В следующий момент щеколда отодвинулась, и дверь открылась. «Выходите, Бойд!» — голос Чарли прозвучал более грозно, чем раньше. Он держал в руке оружие и внимательно смотрел на меня. Я вышел на палубу. «Назад! На корму!» — приказал он и противно ухмыльнулся. Хэл уже стоял там, широко расставив ноги, чтобы не потерять равновесие. В губах у него торчала сигара. Он был похож на пирата, собирающегося ринуться на абордаж. «Судя по всему, вы не принадлежите к породе романтиков, Бойд», — он улыбнулся. «И вряд ли вам доставит удовольствие лежать на дне морском под толстым слоем воды». «Не портите себе настроение из-за меня, Хэл», — ответил я. «Ведь я тут всего лишь ненужный балласт. Я просто подумал, что вы найдете какой-нибудь другой, более интересный выход», — ответил он. «В конце концов, ведь мы в этом не виноваты. Мы вас предупреждали, чтобы вы воспрепятствовали проведению конкурса». Хэл бросил взгляд на своего компаньона. «Дай-ка мне револьвер, Чарли». Он ловко его поймал и направил на меня. «Вы умрете за свою фирму, как надежный и преданный служащий, Бойд». Его улыбка стала еще шире. «С купальником фирмы на шее». «Я сам вас натолкнул на это. Хм, впредь буду держать язык за зубами». «В будущем для этого у вас будут неограниченные возможности», — дружелюбно ответил Хэл. «Я так и думал, что такой вариант придется вам по душе. Когда вас выловят из моря, газетчики сделают из этого настоящую сенсацию. Вы сразу станете знаменитым, Бойд. Возможно, это будет самым нашумевшим преступлением в последующие 50 лет, поскольку его так и не смогут раскрыть». «Знаете, кого вы мне напоминаете?» — сказал я. «Самого грязного преступника Манхэттена, который шарит по темным закоулкам». Лицо Хэла вдруг превратилось в маску. «Ну ладно, мы и так с ним довольно долго провозились, Чарльз», — прошипел он. «Кончай с ним». Противно хихикая, милый Чарли направился в мою сторону. Когда он приблизился, Я неожиданно ударил его в бок. Он хрюкнул, а потом схватил меня своими лапами и завернул руку мне таким образом, что я был вынужден повернуться или вывихнуть себе плечо.